Глава 4. Перерождение. Котова Оксана. Голова нещадно трещала. Приходить в себя было очень тяжело. Стоп. Я не умерла? Это радует. Мама с папой, наверное, сходят с ума от горя. Надеюсь, меня не закопали заживо. Но стоило мне открыть глаза, я обалдела. Умирала в больничной палате, а сейчас очнулась в то ли в средневековой камере, то ли где-то в подвале. А в руке вместо папиной руки окровавленный нож. Фак, что происходит? Еле как поднявшись, прокляла все на свете. Далось мне это с очень большим трудом. Все тело ныло и болело. Протерла нож от крови и посмотрела на свое отражение в нем. Да, оно было мутным, но черты я все-таки рассмотреть смогла. Так, я — это все еще я. Жгучая брюнетка с карими глазами, которые отливали золотом при естественном освещении. Мои заостренные черты лица, мой лисий взгляд и даже родинка под губой имеется. Вот только одежда на мне странная. Из очень грубого материала, изношенная, с прорехами, серая и грязная юбка. И непонятного кроя кофта, растянутая у горла, с рукавами 3/4. От меня воняет так, словно неделю не мылась, а может и больше. Руки убиты тяжелой работой, с огромными мозолями, ногти обломаны до крови. Что вообще происходит? И где я? Мне нужно к родителям. Не успела последняя мысль пронестись в моей голове, как виски сдавило от невыносимой боли, от которой из моих глаз хлынули слезы. Голова закружилась, меня согнуло пополам, вывернуло наизнанку. Я вскрикнула и рухнула на пол, обмякла. И сознание покинуло меня. Мне снился очень странный сон. Со мной в главной роли. А нет, это не я. Словно моя сестра-близнец. Это было похоже на воспоминание, словно прожила чужую жизнь. Я как будто оказалась в Древней Греции. Вот только на мой мир это не было и близко похоже. Вот мое рождение и прием по этому случаю. Дальнейшая жизнь словно сказка. Одним словом родилась золотой ложечкой в жопе. Меня все холили и лелеяли. Но в любой сказке всегда наступает конец. Отец объявляет о предстоящем замужестве, я против. Но я седьмая дочь. И права голоса не имею. Ночи в слезах, истерики, но все зря. Меня отправляют к жениху. Долгая дорога на корабле, почти месяц в каюте. А у меня плюсом ко всему морская мать вашу болезнь. Эти воспоминания доставляют максимальный дискомфорт. Встреча с женихом прошла как в сказке. Морфей-блондин с голубыми глазами, на мой вкус слишком смазливый. А вот имя шикарное, принц из волшебных снов. Но женственные черты лица немного не вписывались в эту картину, в моем представлении. Вроде бы как я или не я влюбилась в него с первого взгляда. Морфей весь такой джентльмен и при этом очень заботливый. Разговоры с ним, нам было о чем поговорить. Но и молчание не было неловким. И вот, наконец-то, долгожданная свадьба. Я счастлива. Аж хочется летать. Жаль, вот только крыльев нет. Я невероятно красива. Платье шикарное. Жених тоже в парадном мундире, но я как-то бледновато смотрюсь на его фоне. Следом начинается полный бред, и все переходит в ночной кошмар. На нас нападают и Морфея убивают. Как свинью, проткнули насквозь. Вокруг столько крови, что в глазах начинает рябить. И меня вырубили, но в сознание я не пришла. И благо, что ощущений не было, иначе бы я сошла с ума от чужой боли. Это не было концом. Меня изнасиловали в жесткой форме и избили. Этого им показалось мало, и меня отправили на каторжные работы, сделали рабыней и сломали меня. И, наконец-то, этот ад закончился ножом в сердце. Меня резко вынесло в сознание, и приливами стало накрывать осознание ситуации. В такое невероятно сложно поверить, я слишком прагматична. Мне было больно приходить в себя. Да сколько можно? Зачем это все? За что? Кому там скучно? Кто надо мной так издевается? Сука, занесло так занесло. У меня только один вопрос. Как она все это выдержала? Как так долго вообще можно было продержаться? Я бы сейчас все отдала, лишь бы вернуться к родителям. У них беспросветное горе. Они потеряли единственную долгожданную дочь. И что теперь сделать? Я вроде как в рабстве. А мне кто-нибудь может подсказать, в какой я лотерее такую ситуацию выиграла? То, что я в другом мире, это инфа 100%. Поняла из воспоминаний. Видела карту глазами Амираны. Примерно понимаю, где я нахожусь. Этот мир магический, что шокирует похлеще всего. Может, я в коме, и мне снится бред? Такое же вроде как возможно. А если это так, то как очнуться? Ладно, решаем проблемы по мере их поступления. Мои мысли путались и не хотели собираться в полноценную картину. А вы попробуйте разложить чужую жизнь по полочкам, а в ней, извините меня, черт ногу сломит. Так, в мире Теринар 6 материков и 5 островов Крит, которые находятся рядом с материком Иония, где родилась Амирана. Сейчас я нахожусь на материке Гриннар. Он первый по величине, на нем находятся 7 городов. В городах Альзир, Гриннар, Лимф и Ливериан 4 времени года. Как и на материках Иония, Гросс и половине материка Хармелион. На его другой половине, как и на материке Каринор, вечная мерзлота. А вот на второй половине материка Гриннар, в которую входят города Вассаат, Татавиан, Альхен, Саванны и Пески, как и на материке Навкартис. Значит, я нахожусь где-то здесь. Ведь в воспоминаниях я видела лишь пески, палящее солнце. Ну, уже хоть что-то. Этот мир плоский и находится в бесконечных водах, так как до края мира еще никто не доплыл и еще никто не достигал дна. Вот такие трали-вали. И вот такая неразбериха. Попробуй тут пойми мироустройство. И, к слову, всю информацию предоставляют маги. Так, дальше идут океаны Сиат. Самые холодные и безжалостные воды. Исиида, что-то вроде нашего Тихого океана. И Бранхиум, что-то вроде нашего Индийского океана. К нему выход ближе всего. А вот морей, рек и озер я не запомнила. Они были слишком мелкие. И моя первичная задача — разобраться со своим положением. Прожить жизнь в качестве рабыни в мои планы не входит, проговорила я с тяжелым выдохом. Я как-никак ребенок 21 века, и тем более мои мама с папой этого бы не одобрили. Они бы от этого места камня на камне не оставили. И в то же время понимаю, что я не героиня боевика и не Рэмбо. Прекрасно понимаю, что не справлюсь одна. Мне нужен бунт, оружие и ключи от кандалов. Это риск. Ведь в любой момент я могу потерять не только удачу, но и жизнь. Взяв себя в руки, я легла немного поспать, так как знаю, что меня сегодня ждет. Разбудил меня звук ключа в замочной скважине, и моя дверь отворилась. В проеме появился один из надсмотрщиков, предвестник начала моего ада. А я, по ощущениям, поспала всего часа два, ну, 3 от силы. «Поднимайся, мясо, работа тебя ждать не будет», сказал он каким-то скрипучим голосом. Это он меня мясом назвал? Посмотрел бы на себя сначала, свинья. На нем были черные шаровары и бесформенная кофта, как на мне, только более белого цвета. Я, привыкшая к цивилизации, только глядя на него, поняла, в какой я заднице. И сейчас вижу воочию чуть красивее обезьяны индивида, хотя на его фоне орангутанг будет выглядеть красавцем. И вот мне интересно, ему не мешает живот, свисающий до колен? Как он за беглецами-то бегать будет? Хотя, что я возмущаюсь, мне это только на руку. Но из воспоминаний Амираны я знаю, что они не все такие. Есть и те из стражи, кто действительно профи. Хрен дадут мне сбежать. Мне нужна была та девушка, что помогла мне. Точнее, Амиране. Но что-то мне подсказывает, что она не подпишется на побег. Хотя за спрос в лоб дать не должна. И да, нужно к ней идти с готовым планом. Первые 3 дня я осматривалась свежим взглядом. Воспоминания не давали четкой картины. К тому же Амирана на многие вещи не обращала внимания. Так, объект разделен на сектора. В каждом секторе работают по 10 человек. По крайней мере, так в ближайших 3 секциях. А вот в охране стоят по 2. И один из них маг, что является одной из неприятных новостей. Работа вытянула все мои силы. Болело все, даже там, где не могло болеть. И исходя из этого, было очевидно, что побег должен происходить утром. Я потихоньку ко всем присматривалась, и что меня радовало больше всего, это физически подготовленные мужчины и женщины. Тяжелый труд сделал их очень выносливыми. Значит, прорвемся, и что главное, мы превосходили стражу количеством. С той девушкой, что помогла Амиране, мы работаем на большом расстоянии друг от друга. И во время единственного приема пищи она тоже стояла далеко. Но ничего, мы же не торопимся. Нам и в рабстве хорошо. Мои нервы сдавали свои позиции от этого. В буквальном смысле. Рабского положения и соответствующего обращения к моей персоне со стороны стражей. Я уже думала поднимать спонтанный бунт, когда на 4-й день во время еды я не столкнулась с ней. «Здравствуй, Аглая!» Быстро стала говорить я практически шепотом. Она посмотрела на меня, как на пришельца. «Хочешь покинуть это место? Если я гарантирую, что мы все сможем выбраться и никого здесь не оставим!» Она только кивнула и посмотрела на мой живот. «Ради него?» спросила она с легкой улыбкой на губах. «Ради кого него?» Но этого я вслух не спросила, а лишь опустила руки на живот. Он немного выпирал и был словно... не знаю. Не нашла сравнения. В общем, очень твердый. «Я что, беременна?» «Да, вот только этого мне не хватало. А вот на то, чтобы взять себя в руки, сил хватило. Я только успела кивнуть Аглае. Нас уже торопили развести по камерам. Беременна. Бессонная ночь вымотала мою жизненную энергию. Я пыталась осмыслить всю нереальность ситуации. Да это же полный крах. Это полный бред. А еще такие тяжести таскаю, как у меня еще выкидыш не случился. Тяжело было еще от того, что каждое утро я просыпалась и думала как Амирана, а не Оксана. Наши два сознания соединились в одно, и это сводило с ума. Прямо как при остром обострении шизофрении. Я об этом только читала, но все симптомы налицо. Каждую ночь мне снился какой-то ничего не значащий день из жизни Амираны. И я, словно сторонний наблюдатель, смотрела за ней в ее теле. Но мне нужно собрать мои стальные яйца в кулак, и у меня теперь есть бремя, за которое я в ответе. Вот так сложились обстоятельства. Вот судьба решила меня... На утро, когда за мной пришли, я выходила из камеры с четким планом. Сегодня поговорю с Аглаей и скажу, как и что делаем дальше. Подойти к ней я смогла только во время еды, и время у меня было ограничено. Завтра утром я беру на себя мага, а вы того, что с кнутом. Она кивнула. Слава богу, мы сдвинулись с мертвой точки, и пришло время сыграть в русскую рулетку. Как только меня привели в камеру, навалилась смертельная усталость. И я сразу уснула, и это хорошо. Ведь для побега нужно много сил, и тем более я планирую захват, а вот побег — это уже потом. Спала я без сновидений. Утром сделала новую резинку для волос, оторвав край юбки. Старая пришла в негодность, истрепалась, и из нее вылезли нитки. Нож привязала к бедру и молилась, чтобы он не выпал. Меня забрали и отвели на проведение работ. И только увидев, как Аглая мне кивнула, выдохнула. Выждав полчаса, взглядом дала Аглае понять, что начинаем. Сделав глубокий вдох и выдох, я с диким криком боли падаю на землю, держась за живот, и умоляющими глазами кота и Шрека посмотрела на мага. «Прошу, помогите! Я беременна!» «Умоляю, подойди как можно ближе!» «Сейчас я тебя от этого бремени избавлю!» «Что, шлюха портовая, успела кому-то уже спальник согреть?» Рявкнул маг, подходя ко мне и наклоняясь. Но избавиться ему от самого себя помогла я, ножом по горлу. Он даже пикнуть не успел. Когда обернулась, второй тоже был готов. Да еще как. Такой жестокости я даже в фильмах не видела. И меня охватило гадкое чувство, что как-то все слишком просто. «Аглая, снимаем со всех оковы и забираем оружие с трупов. Оно им больше не пригодится. Все слышали? Что встали? Это только начало. Действуем и тихо». Так мы и поступили. Я сняла фляжку с водой с мага и разделила воду между всеми. «Что дальше?» — спросил мужик, стоявший рядом с Аглаей, голый по пояс. «А дальше действуем по ситуации. Идем под землю. Вперед идти не вариант. Нас хватятся только через пару часов. Больше у нас нет. Кто-нибудь вообще в курсе, где мы находимся?» «В Альхине». Мои самые опасные подозрения подтвердились. Это крах. И назад пути уже нет. Альхин — город рабов. Здесь самый большой невольничий рынок во всем этом грёбаном мире. И прорваться будет ой как тяжело. Я боюсь, мы даже из рудников не выберемся. Да и идти, не зная куда, без провизии, тоже было самоубийство. И захватить эти рудники сейчас, зная, где мы, будет тяжело. Я не знаю точное количество противников, ведь если бы это был Васаат, то с наемниками было бы намного легче. Ведь там не такие большие рудники. Вот приехали. Первый прокол в моем плане. И что делать дальше? Размер опасности я даже представить не могу. И как управлять освобожденными? Ладно, если их пара тысяч, а если их десятки тысяч. Хотя какая разница, сдохнуть сейчас или попозже. Начинаем операцию самоубийства. Папа назвал бы меня идиоткой. Мы захватим для начала рудники. Разделяемся на сектора. Нам нужна зачистка и подмога. Убираем охрану. Да, знаем, идти на магов — это самоубийство, но другого выхода нет. Половину освобожденных отправляем к нам, вторая половина идет с вами. У нас есть маги и есть ключи от их ошейников, — обрадовала Аглая. Я выдохнула с облегчением. Хорошо, разделитесь на команды. В каждой должен быть маг. Никому не давать сбежать и всем сохранять спокойствие. Всем все ясно. Обвела всю честную компанию тяжелым взглядом, как папа учил. Нужно показать свою внутреннюю силу, иначе никак. Конечно, подчиняться женщине — это последнее, чего мне хотелось. Но зуб даю. Ты знаешь, о чем мелешь. Проговорил здоровяк, обнимая какую-то девушку. Они раньше не подавали виду, не показывали своих чувств. «За дело!» — рявкнула Аглая так, что я вздрогнула. Четверо сформировали группу и пошли к другим секциям. Мы же вшестером окинули друг друга оценивающим взглядом. Мы развернулись и пошли ко входу в подземный городок. Мои руки тряслись, мне никогда не было так страшно. Шансов выжить один на сотни, но я не останусь в роли рабыни. Тем более я больше не одна в этом мире. Вход мы почистили без проблем. Чистое везение, которому я благодарна. Их было всего двое, и то один спал. И это была его роковая ошибка. Да, это убийство, кровь, но мы будем идти до конца. Дальше мы наткнулись на клетку. Освободили находившихся в ней людей, но только двое были в состоянии нам помочь. К нам подлетела рыжеволосая кудрявая девушка, которая была среди освобожденных из камеры. «Я маг разума. Могу пройти вперед и нейтрализовать десяток другой стражи, если снимете ошейник». «Нет, иди наверх», — отрезала я. Не хватало еще рисковать людьми. «Но я хочу помочь», — не отставала та. «Иди наверх, помоги остальным. Там тоже нужна помощь», — уже более резко ответила я. «Мы сами справимся». «Хорошо. Я Алала», — внезапно представилась она. «Амирана», — ответила я. Следом мы подошли к столовой, по-нашему. А здесь ее называли харчевней. Там было почти 20 наемников. Один был пьян в хлам, а ведь еще только утро. У нас всего одна магиня, спасенная из клетки. А у наемников их тут трое. И один из них вроде как понял, что что-то не так, но почему-то не подает виду. Ко мне подошел второй освобожденный. Его настрой меня чуть-чуть испугал. «Сними с меня шейные оковы, и я с ними разберусь», — глядя мне прямо в глаза, сказал он. Немного ли он на себя берет? Парень был необычайно красив, рыжий, с красными глазками и очень мужественным лицом. Но, понимая, где я нахожусь, красные глаза меня не сильно удивили. «Хорошо. Как твое имя?» «Алоэй». Его голос бархатный и словно обволакивающий. Через 5 минут дрожащими руками еле как подобрала ключ и освободила нового знакомого от ошейника. Парню на вид было около 23 лет, но из-за глаз он казался старше. В них будто ответ на любой вопрос найти можно. Особенно меня поразила его стойкость и спокойствие в такой стрессовой ситуации и смертельной опасности. Это многого стоило. Но уже через несколько минут я стала его бояться больше всех наемников вместе взятых на этих чертовых рудниках. Он вошел в харчевню, скинул руки и сжег всех к чертям. Дотла. Охренеть. Что вашу грёбаную жизнь это было? Ну, прям человек-факел. Но когда я отошла от первого шока, меня обуял гнев, а не благодарность. «Ты не мог поаккуратнее? Тебя в детстве головой роняли о пол? Ты зачем еду сжег? У нас несколько тысяч человек, и их всех кормить нужно. У нас каждый кусок хлеба на счету. Или не от наемников и работы, а от голода решили умереть?» На меня все посмотрели, как на умалишённую, а потом отошли от меня аж на метр, походу давая меня сжечь. Но мне кажется, что им это не поможет. «Извини». «Не успел подумать», — ухмыльнулся уголком губ Алоэй и посмотрел на меня с интересом. Все выдохнули с облегчением и очень громко. Алоэй же на это лишь поиграл мышцами. «Какого черта все мужчины ходят с голым торсом?» «Так, продолжаем зачистку территории». Решил напомнить всем о том, что мы здесь не на прогулке. «Алоэй, ты идешь один. Только прошу, аккуратнее. Нашим жопу не подпали. Я иду с остальными. Всем быть аккуратнее. Если схватят, живыми не сдаемся, все равно убьют за своих. А еще лучше мрази вместе с собой забираем. О раненых заботимся, с ними людей оставляем. Желательно с теми, кто может помочь. Сверху идет подмога, мы не одни». Мы выдвинулись дальше. Алоэй пошел вправо, мы влево. Дальше все шло как по маслу. К нам, как по часам, через каждые 20 минут присоединялись освобожденные сверху. Следующие 10 часов шла ожесточенная бойня, и рудники перешли под наш контроль. Не зная, кому говорить спасибо, я просто сползла по стеночке и разревелась навзрыд. В живых мы оставили только троих, и я лично мутузила того, кто изнасиловал Амирану. Отца моего теперь уже ребенка. Говорить они не хотели, и мне пришлось ненадолго стать такой, как они. Я вспомнила все жестокие пытки, что применяли они на Амиране и других. К концу допроса на них не было живого места, а вся моя одежда была пропитана кровью. «Говори, сука! Ну как тебе на моем месте? Говори, пока я еще добрая!» Чуть ли не рычала я. «За добытой рудой!» — говорил он надрывным голосом. прибывают раз в седмицу. Это неделя по-нашему. У нас всего 5 дней. Точнее, кругов солнца по-здешнему. И нужно подготовиться к встрече. У меня нет шанса облажаться. А для этого нужна информация. Говори еще. Мне этого мало. Новых рабов всегда привозят в разное время. Хоть сейчас могут нанести визит, и вам всем крышка. У хозяина этих рудников головорезов столько, что вас в пыль сотрут. Ухмыльнулся он и получил удар кулаком в челюсть. Когда поступает провизия? Харчи и вода поступают раз в седмицу. Происходит обмен. Харчи на руду. Это все, что я смогла узнать. И с этой скудной информацией я выступила на общем собрании в столовой. Все, кто умели лечить или хоть немного в этом разбирались, лечили раненых или пострадавших. Во время работ ни с кем из нас не церемонились, многие были при смерти. Из освобожденных 30 человек погибли, и сотни были ранены. Я же сейчас собиралась вместе с оставшимися составить план дальнейших действий, вооружить, расставить караул и заняться распределением воды и еды на всех. «А кто бабу поставил главный?» Возмутился один мужик из толпы. «Да как они меня уже достали? Я на нервах и не спала уже более 30 часов, как и все собравшиеся». «А тот, кто возмущается, почему сам не начал бунт? Его начала, как ты выразился, баба. И заметь, без единой потери в очистке под землей». Вступилась за меня Аглая. «Хватит», — рявкнула я. «Во-первых, нам всем нужно отмыться. Во-вторых, нормально поесть и выспаться. В-третьих, разделиться на группы. Кто будет дежурить ночью, а кто днем. В-четвертых, правильно распределить оружие. Только тем, кто не может за себя постоять, не выдавать, а только тем, кто им владеет идеально. С них снять тяжелую работу. Они наша защита. Алоэ не сможет нам помочь несколько дней, он истощен. Следом снимаем одежду с головорезов. Стираем и раздаем нуждающимся. Ходить нагим очень тяжело. За харчи отвечает команда Аглаи. Маги помогают лекарям. Кроме боевых, вы восстанавливаетесь. Все поддерживаем друг друга, иначе сдохнем. Здесь нас уничтожат сразу. Еще нам нужно средство передвижения и понимать, в какую сторону двигаться. Здесь мы надолго не задержимся. Всем все ясно? А тот, кто хочет на мое место и все это организовать, прошу, мне же легче. Вокруг, как я и ожидала, настала тишина. Молча встала и вышла. Мне хотелось поскорее в купальню и отдохнуть. Из 20 больших лохани была свободна лишь одна. Ей я и воспользовалась. Вода была комнатной температуры. Да, не вау, ну хоть что-то. Ко мне подошел человек-факел, что ходил хвостиком. Давай я согрею тебе воду. А почему только мне? Не нужно. Помоги остальным. Особенно лекарям нужна горячая вода. Помогу, если примешь мою помощь. А так на остальных мне плевать. Я только кивнула. Сил уже не осталось. Все мылись в одном месте, и мужчины, и женщины. А вот меня закрыл какой-то перегородкой алоэ. Меня настораживала его навязчивая забота. При этом он не подкатывал, что и странно. Спасибо, алоэ. Но помоги лучше другим, я не беспомощная. Ты спасла меня. Точнее, нас всех. Я теперь буду служить тебе, пока не перестану дышать. А случится это не скоро. Твою же душу, алоэ. Только этого мне не хватало. Что он несет? Может, ему врача организовать? Из плена в плен? Он серьезно? Отстань от меня, сказала я с раздражением, глядя на него. Слушаюсь. Ты меня не понял. Ты никому и ничем больше не обязан. Вот это уже не тебе решать. Он сказал это каким-то сбившимся голосом. На данный момент мне было совершенно на все плевать. Я, наконец-то, чистая. Да, без мыла пришлось отмываться. Но это больше, чем могло быть. Помывка раз в месяц — это караул. Когда я переоделась в чистую одежду одного из стражей, чуть в ладоши отчасти не захлопала, как ребенок, ей-богу. Эмоции переполняли. И в хорошем настроении, но дико уставшая, шла в свою камеру, где меня ждал очередной сюрприз. Там был алоэ и расстеленный на полу тюфяк со сложенной тряпкой вместо подушки и плед из жесткой пряжи, что заменяло одеяло. «Ложись, отдохни!» Он сделал приглашающий жест. «А ты что тут забыл?» «Я буду тебя охранять. Я же сказал, что отныне буду служить тебе». «Покинь мою камеру». И он, аллилуйя, не став спорить, вышел и оставил меня одну. Я же упала замертво. Усталость разлилась свинцом по всему телу. Ночью мне снился дом. Уютный, родной и теплый. Мама и папа, у них все хорошо. Меня там словно и не существовало. Им хорошо и сладко вместе. Меня почему-то укололо ревностью, ведь я по ним дико скучала. Там жизнь идет без меня. Да, это эгоистично, Но вот так человеческая суть устроена.